Что же все-таки дает жизнь в одиночестве и чем она отличается от пребывания в общежитии? Прежде всего, отшельническая жизнь способствует внутреннему сосредоточению, при котором ум человека успокаивается от помыслов и обретает изначальную цельность, утраченную в грехопадении. Безмолвие от помыслов, в свою очередь, способствует достижению чистоты сердца, о которой Христос говорил в Евангелии, и открытию в человеке нового духовного зрения. Насколько человек отделяется от пребывания в миру и поселяется в местах отдаленных и пустынных, так что сердце его ощущает удаление от всякого естества человеческого, настолько же приобретает он безмолвие от помыслов. Ибо в пустыне, брат мой, не бывает у нас такого беспокойства от помыслов, и не изнываем мы от многой борьбы, которую причиняют они. Ибо самый вид пустыни естественным образом умерщвляет сердце от мирских поползновений и собирает его от натиска помыслов. Как невозможно ясно видеть человека, которого заслоняет дым, пока он не удалится, не отойдет оттуда. Точно так же невозможно приобрести чистоту сердца и безмолвие от помыслов, без одиночества, далекого от дыма мира сего поднимающегося перед чувствами ослепляющего душевные очи. Целью отречения от мира и удаления от людей является достижение союза с Богом. Отшельник не хочет, чтобы кто-либо отвлекал его от пребывания с Богом. Именно поэтому он отрекается от мира, отказывается даже от самой добродетели, прекращает всякое общение не только с мирянами, но и с собратьями по монашескому чину. Исаак находит очень резкие слова, чтобы указать на вред, который могут принести отшельнику частые встречи с людьми. О, каким злом для безмолвника является видение людей и беседа с ними! Как сильный лед, внезапно покрыв древесные почки, иссушает их и уничтожает, так свидания с людьми, хотя бы весьма кратковременные и допущенные, как кажется, с благой целью, иссушают цветы добродетелей, только что распустившиеся под тихим ветром безмолвия, нежные и обильно покрывающие дерево души, посаженные при истоках вод покаяния, и как сильный иней, покрыв собой едва выросшую земли зелень, пожигает ее, так и беседа с людьми, пожигает корень ума, начавший произвращать из себя злак добродетелей. Если беседа с людьми в чем-то воздержанными, а в чем-то имеющими лишь малые недостатки, и та обычно вредит душе, то не гораздо ли более вредны разговоры и свидания с людьми невежественными и глупыми? Говоря о необходимости удаления от людей, Исаак часто ссылается на пример древних отшельников, в частности, Арсения Великого, образ которого был ему особенно дорог. Исаак упоминает о случае, когда Арсений, увидев посетителя, пришедшего в его пустыню, побежал от него. «Остановись, отец!» — воскликнул тот. «Я ради Бога гонюсь за тобой». «А я ради Бога бегу от тебя», — отвечал Арсений. В другом случае Арсений упал лицом вниз перед пришедшим к нему монахом и отказался встать, пока тот не ушел. Когда один архиепископ со своими спутниками при посещении Арсения в его пустынной келье попросил у него наставления, тот ответил: «Если услышите, что где-то Арсений, не приближайтесь туда». Когда святой Макарий спрашивал Арсения, почему он избегает людей, он отвечал: Богу известно, что люблю вас, но не могу быть одновременно и с Богом, и с людьми». Самому себе подвижник говорил: «Однажды навсегда умер я для мира, какая же польза от мертвеца живым?» Так Арсений исполнял завет, данный ему Богом: «Бегай людей, и спасешься». Бегство от людей, согласно Исааку Сирину, включает в себя расторжение всех родственных и дружеских связей. Отречение от родственников – одна из традиционных тем монашеской литературы. Развивая ее, Исаак ссылается на случай с монахом-отшельником, который никогда не посещал своего родного брата, тоже монаха. Когда брат был при смерти, он просил отшельника прийти к нему для прощания. Блаженный же не согласился даже и в этот час, когда естество обычно требует нашего сострадания друг к другу, но сказал: «Если выйду, то не очищусь сердцем моим пред Богом». И брат умер, а он так и не повидался с ним. Отречение от мира и жизнь в строгом подвижничестве души и тела не могут быть уделом всех людей. Даже из тех, кто вступил на этот путь, многие оказались неспособны продолжать его, и, начав подвижническую жизнь, на более позднем этапе отказались от нее и вернулись в мир. Исаак с большим сожалением говорит о таких людях: «Многие начали с трудов, нищеты, умерщвления по отношению к приходящему, постоянных молитв, слез, многих земных поклонов, смиренного образа жизни, стремления к неизвестности, продолжительного воздержания, тишины и удаления от людей. Но после всех этих перечисленных вещей окончили тем, что предались отдыху, сделались известными, вступили в собеседование с богатыми людьми и в постоянные пересуды с мирянами, стали обличителями, судьями, советниками, посредниками в важных делах. Иногда для братьев, иногда и для мирян стали засматриваться на женщин, наставлять и получать их, и души их стали местом бесед и встреч с людьми грубыми, и вместо прежнего своего умерщвления избрали они для себя жизнь рассеянную и пребывание в слепоте. Жизнь их закончилась в телесных деланиях после всего их прежнего подвижничества и столь прекрасного образа жизни, когда не хотели они даже видеть лицо человеческое, и словно уже находясь в будущем веке, подражали бесплотным со всей ревностью своего подвижничества в безмолвнической жизни».